Глава первая. О том, что за дверью. Первое, что услышал Теодор, лежа животом на холодном каменном полу, был его собственный голос. Он звучал не в голове, не в мыслях, а шел откуда-то со стороны, словно рядом, в паре шагов стоял второй Тео и негромко повторял «Макабр, макабр, макабр». Тео шевельнулся, и голос смолк. В ушах тихо звенело, в горле пересохло. Теодор с трудом сглотнул, и язык шершаво заскреб по небу. Он приподнял голову, буквально взорвавшуюся от боли, с трудом сел, прижал ладонь к соднящему лбу, а затем поднес ее к глазам. Кровь. Он скривился. Осмотревшись, увидел, что сидит в мрачной каменной кишке. На стене висела маленькая масляная лампа, и свет от нее лился тусклый и неверный. Пахло пылью, затхлостью и сыростью. Коридор уходил вправо и влево, где темнота сгущалась в мрачные гулки и четырехугольники. Тео подумал, что эти пыльные, зябкие коридоры должно быть тянутся и тянутся бесконечно. «Эй!» Тео вздрогнул и оглянулся по сторонам. Никого. Он уставился в стену, будто та могла ответить на немой вопрос, кто это сказал. На границе памяти смутно забрезжило какой-то проблеск, обрывок, шорох мысли. Тео напряг раскалывающуюся голову и вспомнил. «Макабр». Именно это слово повторял голос. И именно этот груз Тео носил в себе целый месяц. «Макабр. Игра». Тео вспомнил, ради чего встрял в это безумие, и сердце тоскливо сжалось. Родители, отец, мама, их нет. Они исчезли, и он отправился за ними на макабр, древнейшее соревнование, выигрышем в котором должно стать исполнение абсолютно любого желания. Звучит абсурдно, если бы не одно «но». Макабр — игра, которую устроила сама смерть. И Тео ее видел, говорил с ней, или скорее с ним, ведь у смерти было его собственное лицо. Макабр. Странное слово. Древнее, он был уверен, жуткое. Словно из тумана проступили лица и события. Горящий дом, в котором бьется и кричит филин, черные руины, розовая вспышка, звон динг-брэнг-бумс, глашатой игры, волшебный кобзарь. Лица других игроков, живых и мертвых. Бег, крики, кровь. Тео зажмурился. Сколько всего возникало в памяти из тумана. Вот он вытягивает Санду из окаянного омута. Вот выходит с ней на берег, и звучит ледяной голос мэра: «В макабре нельзя убивать, однако никто не запрещал брать игрока в плен». Это было накануне последнего тура. Нашел Тео ключ, открывающий дверь в мир смерти, или нет? Пустота. Тео не помнил ничего. Что после? Он потряс головой. Чистое полотно без воспоминаний. Как же он очутился в этом коридоре? Сколько тут находится и сколько еще будет здесь? Надо найти выход. Тео с трудом встал, сделал шаг, снял со стены медный светильник с дрожащим язычком пламени. Вправо, влево. Какая разница? Придерживаясь за выщербленную стену, он ступал с осторожностью. Через сотню шагов свет выхватил на полу чью-то фигуру. Кто-то сидел, прислонившись спиной к стене и низко опустив голову. Тео напрягся, машинально потянулся к поясу, нащупывая неверными пальцами рукоять. Ножа не было. Тео стиснул зубы. «Что ж...» «Эй, кто вы?» — тихо спросил он. Человек не пошевелился. Тео сделал шаг, другой, и вдруг дыхание у него перехватило. Свет масляной лампы упал на фигуру, и Тео увидел, что сидящий мертв. И мертв давно. Серая кость скул. Пустые глазницы уставились на запыленный кудрявый парик, обвитый тусклыми лентами, которые все еще сжимали тонкие кости пальцев. Атласный камзол потускнел, но на воротнике еще поблескивала золотая вышивка. Тео стало нехорошо, даже живот свело. Он оглянулся, по-прежнему пусто и тихо. Темнота. В коридоре только он и скелет. И распахнутая книга на полу. Тео поднял томик, взглянул на картинку. Со страницы 22 на страницу 23 смерть с косой вела людей. Толстого богача, бедняка с котомкой, короля и шута. Высоко вскидывая ноги в хороводе, они держали за руки мертвецов. Подпись под картинкой гласила «La danse macabre». В средневековье жизнь представляли как танец со смертью, макабр. На самом же деле оказалось, что раз в 100 или больше лет смерть в обличии человека устраивала соревнования, наблюдая за тем, как живые и нежители проходили испытания и умирали ради возможности открыть дверь в ее волшебный мир и взять оттуда любую вещь или человека. Тео пришел в макабр за вторым. Уши Тео уловили звуки из соседнего коридора. Кто-то шлепал подошвами по полу все ближе и ближе. Тео догадался, что свет его масляной лампы заметили. Он поставил лампу на пол, пусть тот, кто выйдет из прохода, первым делом заметит ее, а сам, стараясь ступать беззвучно, отошел к стене. Шаги стихли. Правая рука Тео сжалась в кулак, а левая судорожно дрожала. Еще немного, и он схватит незнакомца за горло. Сердце колотилось быстро и гулко. Тео сглотнул, пить хотелось чертовски. И снова шаги. Совсем рядом, в каком-то метре от него. Тео глубоко вдохнул. Секунда, и в проходе появился человек. Тео вскинул руку и едва успел удержаться от удара, увидев огромные серые глаза, пухлые губы и вихор над лбом. «Санда!» — запоздало вскрикнула. Кровь отхлынула от щек девушки, и Тео заметил, как над ее виском забилась жилка. Какое-то время они так и стояли. Тео с занесенным кулаком, Санда с натянутым луком. «Тео?» Девушка чуть ослабила тетиву, но стрелу не сняла. Что-то во взгляде Тео не на шутку ее настораживало. Тео подумал, что, вероятно, вид у него просто-таки свирепый, и опустил руку. Санда едва слышно выдохнула. «Где мы?» — прохрипел Тео, не узнав свой слабый голос. Горло драло, будто он наелся песка. «Это, кажется, лабиринт. Я то и дело сворачиваю куда-то, но ни разу не видела двери или окна. Ого! А где твоя тень?» «Санда, о чем ты вообще? Это в Англии нас поймал и притащил сюда?» Девушка вскинула брови. «А в смысле в Англии? Он тут при чем?» Пришла очередь Тео удивляться. Он прекрасно помнил, что перед тем, как потерять сознание, слышал голос мэра. «Он же поймал меня на берегу, помнишь? Сеткой. Сказал, что берет в плен». Тео уставился прямо на девушку, несмотря на то, что крайне редко смотрел людям в глаза, но сейчас ему нужно было увидеть ее эмоции. Санда нахмурилась, уставившись на него в ответ. «Тео, что с тобой? Это же было 2 дня назад, еще до того, как... Потом мы же виделись, темница, смерть твоей...» Девушка запнулась, и взгляд ее метнулся к груди Тео. Он проследил за ее глазами и распахнул плащ. Свитер под ним пропитался кровью, но кровь была явно не его. Тео сжал заскорузлую ткань. Он не помнил ничего. 2 дня назад, значит, вчера был его день рождения. 20 марта, который он забывал каждый год. Тео похолодел. Что-то случилось в этот день, что-то важное, но оно стерлось из памяти. Смерть? Чья? Теодор потерянно прижимал к груди ладонь, а Санда пристально за ним наблюдала. «Ты что, забыл?» — наконец догадалась она. «Забыл? Все? Чья это кровь?» «Твоей тети». У Санды были виноватые глаза. Она заговорила быстро, сбивчиво, а Теодор слушал о том, что произошло в прошлую ночь, и внутри разливалась ярость. Кипела и бурлила, поднимаясь жгучей волной. Когда Тео услышал про Вангели, мэра города, державшего в плену его самого и тетю-нежительницу, чтобы ставить эксперименты, и что Вангели отправился играть в макабр за оружием против нежителей, он со стоном схватился за голову. Виски отчаянно пульсировали, и тут послышалась музыка. Нет, не просто музыка, гимн. Щемящие радостные ноты донеслись до ушей Тео и Санды и проникли в самые души. Через несколько секунд тревога ушла, а вместо нее вспыхнуло ликование и безграничное счастье. Далекая кобза играла и играла, и Тео только спустя минуту или целую вечность понял. Там, где-то в глубине катакомб, кобзарь, он выведет их отсюда. «Скорее, пока песня не закончилась. Тео рванулся налево, но мелодия там вроде бы звучала тише. Тогда он бросился обратно, схватил лампу и побежал направо. Он слышал, как Санда пыхтит следом и окликает его. Тео тыкался в один проход, выбегал, разворачивал Санду, кричал за мной и несся в другой, но не тормозил в страхе, что гимн оборвется, и они останутся в этом темном месте навсегда. Навсегда, когда песня закончится, и неверный огонек лампы погаснет. Навсегда, совсем как скелет бедолаги с париком. Вскоре он уловил в стороне топот и понял, что другие игроки тоже искали Кобзаря. Но вот музыка заполнила весь коридор. Кобзарь радостно бил по струнам, и Тео понимал, он где-то совсем рядом, еще чуть-чуть. Тео еле вписался в очередной поворот и увидел дверь, из-за которой и доносилась музыка. Тео ринулся прямо в приоткрытую гигантскую створку и оказался в темном зале. Правда, здесь было видно немного лучше, чем в каменном подземелье. Посередине зала возвышался черный трон. Он был пуст, но чуть подаль на полу сидел глашатай и наяривал на Кобзе. Следом за Тео вбежала Санда, потом растрепанная Дика и Маска, а чуть позже в створку сунулся алхимик, взвизгнул, спрятался за дверь и уставился из-за нее блестящими глазками, явно боясь нежителей. Лишь одного не хватало. Только когда Кобзарь перестал играть, послышались тихие шаги, алхимик поспешно посторонился, и в дверях обозначилась темная фигура — Александру Вангели. Мэр увидел нежителей, застыл, вытянул из-за пояса пистолет, но пошатнулся и схватился за дверной косяк. Глашатай ткнул пальцем в мэра, и в бесконечном зале ужасающе громко прозвучало: «Стоп, стоп, стоп! Убивать, когда я говорю, запрещается!» Кобзарь выглядел рассерженным, но через секунду лицо его просветлело. «Вот когда я закончу, можно!» Музыкант с укором подсокал языком, и Вангели схватился за висок, словно от голоса Кобзаря его голова чуть не лопнула. Выглядел мэр ужасно. Бледные, глаза налились кровью и слезились. Помедлив немного, он все-таки убрал револьвер под пальто. Кобзарь встал с пола, отряхнул розовые штаны и прокашлялся. Его лицо озарила улыбка, словно солнце летнюю поляну. Затем он развел руки и громко, так что эхо взлетело до потолка, воскликнул: «Приветствую победителей Макабра!» «Победителей?» — пронеслось в голове Тео. «Победителей?» Грудь сжала от радости, но в то же время Тео чувствовал сомнение. «Я от всего сер... Ну, вы поняли. Поздравляю вас с победой! Неслыханное дело! Сразу 6 победителей в этом столетии! Да, смерть щедрая, госпожа! Вы храбро проявили себя в испытаниях, действовали на пределе возможностей, рисковали жизнью. Это было на редкость увлекательное зрелище. Госпожа в восторге! Явно лучше, чем в тот год, когда все участники, кроме Паганини, перемерли в первом же туре». Кобзарь наморщил нос. «Честное слово, будто не могли подождать до финала. Как сказала госпожа, скука смертная». Кобзарь хихикнул в ладонь, тряхнул роскошной шляпой, и по залу разлетелся мелодичный перезвон. «Боже, я буду так скучать по вам. Наблюдать за игрой было весьма увлекательно. Словно я сам стал игроком». Кобзарь выхватил кружевной платок и приложил сначала к одному глазу, затем к другому. «Но я должен сказать это. Не хочу, но должен. Итак, уважаемые игроки, спешу объявить...» И Кобзарь подкинул шляпу. «Макабр закончился!» Тео ошарашенно уставился на музыканта, затем перевел взгляд на игроков. На их лицах сияла радость, в глазах блеск, предвкушение. Неужели последний тур прошел 20 марта, и он напрочь забыл, как выиграл Макабр? «Черт возьми, это что, правда? Я победитель?» «Какая-то ошибка. Я ведь не нашел ключ. Или нашел? Нет, я все-таки открыл дверь, если я здесь». «Настало время награды. Вы победители Макабра и можете взять из волшебного мира смерти все, что просит ваша душа. Или голова, или желудок. Эликсир бессмертия, всепобеждающий меч, сеть-невидимку, самый огромный в мире блинчик, искусственный золотой нос. В мире смерти есть все. Госпожа дает разрешение взять любой предмет. Итак, за мной!» Глашатай вновь ударил по струнам кобзы, и Тео догадался, что теперь звучал гимн победителям. От радостной торжественной мелодии он ощутил такой прилив жара, словно бегом взбирался на гору и сейчас стоял на самой ее вершине. Он выиграл. Все закончилось. Конец смертям, испытаниям, страхам. Все будет как прежде. Он заберет выигрыш и уйдет прямо сейчас. Тео охватило восхитительное предчувствие. Еще чуть-чуть, и он увидит родителей. Они где-то здесь. Смерть похитила их, но он победил ее в честной игре и скоро освободит их. Тем временем Кобзарь повел игроков за собой. Тронный зал был круглый и огромный. Черный пол и потолок казались бесконечными и глубокими, словно игроки стояли посреди распахнутого ночного неба, в котором ярко сияли звезды лампадки. Тео даже покачнулся. На миг ему показалось, что он падает вниз, в полночь. В полу отражался потолок, в потолке — пол. Казалось, этот вертикальный зеркальный коридор — сама Вселенная, без конца и без края. В стенах зала виднелось бесчетное количество одинаковых дверей. Тео оглянулся, та, из которой они вышли, захлопнулась. Теперь найти ее среди сотен других было невозможно. Кобзарь, словно опомнившись, бросился обратно, выхватил мелок и нарисовал на двери крестик. «Это чтобы вы нашли ее, когда вернетесь, а теперь нам туда!» Кобзарь прошествовал мимо нескольких дверей, распахнул одну и замер. «Ой, кажется, не та!» Он поводил пальцем по воздуху. «Три на четыре, потом пять, перескочить через десятую, вернуться, что следом снова забыл». Он повел их к другой, но та тоже оказалась неверной. Теодор перепугался не на шутку. Кобзарь ойкнул. «Секундочку». Глашатай вытащил из рукава пергамент, развернул его и вчитался. «Ага, вспомнил». Он уверенно кивнул, пряча лист с подсказкой обратно, и радостно заиграл на кобзе. Мелодия победы смела сомнения, и игроки, даже мрачный Александр Увангели, выпрямили спины и шли, выпятив грудь. Когда они оказались возле нужной двери, музыка умолкла. Кобзарь повернулся к ним и, сведя руки за спиной и таинственно улыбаясь, наклонил голову. «Дорогие игроки, сейчас вы увидите то, чего не видел ни один смертный, ну, кроме победителей Макабра, конечно же. Там, за дверью, нечто великое, что можно увидеть лишь раз в жизни и только победителям Макабра. Могу поспорить на волшебную кобзу, такого вы не узрите нигде на целом свете, ни в садах Тюльри, ни в Тадж-Махале. Итак, дамы и господа, добро пожаловать в золотой замок смерти!» Кобзарь распахнул дверь, и все до единого игроки ослепли. В черный зал хлынул столь яркий поток света, что Тео поспешно закрыл глаза ладонями, но сияние било даже сквозь сомкнутые пальцы, и сколько он ни пытался открыть глаза, не мог. Лишь спустя пару минут, когда глаза немного привыкли, Тео смог отвести руки от лица и потерял дар речи. Кобзарь не солгал. Даже в самых диких фантазиях Тео не придумал бы такое. Ввысь уходили золотые стены огромного зала, в золотые стрельчатые окна которого лился яркий свет. Насколько хватало глаз к самому куполу или к самому небу, устремлялись золотые башни и настоящие горы вещей, столь высокие, что если кто-либо забрался бы наверх и сорвался, пока он оттуда падал, Кобзарь сумел бы пересчитать все зеленые листочки на голубой подкладке своей куртки. Предметы громоздились один на другом, а другой на третьем, а третий на сотом, сотый на пятисотом, и этих башен и гор высилось несметное количество, даже дальних стен зала не было видно. Каждый предмет был великолепен. Тео поднял пару из них, это оказались подсвечник и дверная ручка. И на обоих он обнаружил добрую сотню мудреных завитушек, миниатюрных лис, филинов, солнц, шляп и глаз. Золотые лучи, бьющие в стрельчатые окна, играли на всех этих изделиях из чистого золота, серебра и меди, звенели и множились, прыгая зайчиками по мириадам предметов, полыхавших золотым светом до боли в глазах. «Нравится?» — спросил Кобзарь. «Знаю-знаю, скромно, но вообще-то я забыл, где парадный вход, так что это черный, и тут до невозможности просто». «Просто?» — переспросила Шныряла, глядя на подножие горы, которая вырастала из огромного золотого бассейна, наполненного золотыми монетами. Поверх монет громоздился слой сверкающих ночных горшков, засыпанных серебряными яблоками, а поверх яблок сидели жуки-броши из драгоценных камней и лежали разноцветные бархатные подушечки с золотыми шпильками, булавками, сережками, запонками. Далее шли засохшие торты, причем каждый венчала вишенка разной степени свежести. А поверх тортов были навалены блестящие гвозди всех размеров, какие только можно обнаружить в мастерской ювелира. Предметы, лежавшие выше, уже невозможно было рассмотреть. Тео не мог произнести ни звука. Он не мог выдохнуть, не мог моргнуть. Судя по виду остальных, они тоже едва выдерживали эту столь сюрреалистичную, бесконечную и невероятную картину. Великий Кобзарь смущенно извинился. «Простите, я забыл прибраться перед вашим приходом. Какой плохой хозяин!» Он деликатно поднял валяющийся у ног ночной горшок и, вальсируя, пристроил его к завалу из сияющих собратьев. «Что? Это, черт возьми!» — выговорила, наконец, Шныряла. «Простите, простите!» — покраснел Кобзарь, поспешно поднял второй горшок и с грохотом закинул на кучу. «Как мне стыдно за беспорядок! Не уходите! Прошу, останьтесь! Я все уберу, честно-честно! Подождите только... секундочку... минуточку... ну хотя бы 100 лет!» Кобзарь кинулся подбирать золотые зубные щетки, горшки, мартышек, свиные пятачки. «Так или иначе», — проговорил он, запыхавшись, — «проходите, дорогие гости, чувствуйте себя как дома. Я рад приветствовать вас в золотом замке смерти!» Игроки, спотыкаясь, прошли в зал, озираясь по сторонам. Даже Вангелия забыл про вражду, а рот Санды и вовсе был открыт так, что в него могла влезть какая-нибудь золотая ворона. Тео остановился у подножия невысокой башенки, которая состояла из странных механизмов, похожих на крошечные карусели. Они свистели, крутились, мелькали, и у него закружилась голова. Тео подумал, что ему хочется прилечь. Кобзарь вытащил из кармана свиток и радостно затараторил. «Итак, дорогие победители, вот ваш договор. Участнику запрещается убивать... его жизнь переходит в полное владение смерти. Ага, вот оно. Пункт 7. Участник осведомлен, что он сможет унести с собой один предмет или увести одного человека, будь он живой или мертвый, если таковой находится во владениях смерти. Что ж, настал ваш звездный час. Теперь вы можете взять, что хотите, и быть свободны». «В смысле?» — Шныряла уставилась на глашатая. «Взять? Из этого?» Она обвела рукой глаз. Кобзарь захлопал глазами. «Конечно! В золотом замке смерти есть все! И фиолетовые кролики с бычьими рогами?» «Да!» «И видимый-невидимка?» «Да!» Шныряла отшатнулась в ужасе, осознавая нелепость ситуации. «И даже белые негры, отплясывающие чечетку, держа в руках по слону, завернутые в гигантский блинчик, политый смолой и украшенный козявками из носа?» Тут пришла очередь Кобзаря отшатнуться. «Право, ну и вкус, но... да!» «Черт возьми!» — выдохнула Шныряла. «Вам же было сказано, вы сможете исполнить абсолютно любое желание! Единственное место на свете, где можно найти все, — это Золотой замок, так что выбирайте и можете возвращаться обратно», — пояснил Кобзарь. «Что значит выбирайте?» — вспыхнула Шныряла. «Мне вот не нужна эта засушенная слонячья нога, пусть даже и золотыми браслетами!» «Ну?» — Кобзарь пожал плечами и обвел рукой сияющее бескрайнее пространство. «Тогда ищите то, что вам нужно!» «Ищите?» «Разумеется!» Игроки недоуменно уставились на Кобзаря, а он на них. «Но я думала...» — послышался дрожащий голос Санды. «Разве нам не должны дать выигрыш?» «Милая!» — обратился к ней Кобзарь. «Никто не знает, зачем вы пришли в Макабр и что хотели взять». «Я хотела найти...» «Стоп, стоп!» — глашатай поднял руки. «Давайте-ка достанем договор». Когда Санда вытащила свой экземпляр договора, Кобзарь ткнул в него пальцем. «Читайте вслух, дорогая. ведь мы заключили договор, чтобы не было недопониманий. В качестве выигрыша участник получает при... Санда запнулась и уставилась в договор. Ну-ну, дальше. При приглашении в мир смерти и возможность исполнить свое желание. «Приглашение!» — проворковал Кобзарь. «И возможность! А теперь переверните!» Санда послушалась. «Подпись игрока?» «А над ней видите пустую графу? В нее вы впишете приз, когда его обнаружите, но никто не знает, что за выигрыш вы хотите. Быть может, вы пришли за одним, а уйдете с другим. Кто знает, смерть не желает навязывать вам приз!» Шныряла шагнула к глашатую. «Это шутка, разноглазый? Я что, зря рисковала хвостом, когда эта полоумная стреляла в меня из-за кости? Зря поджаривалась в пламени волчицы? Зря лезла в подземелье, кишащие змеями? Немедленно отдавай выигрыш!» Ну, простите, я совсем не помню, где что лежит. Тогда зови хозяйку, пусть она покажет». «Это противоречит правилам. Вы получили приглашение в замок смерти?» «Да». «А возможность исполнить желание?» «Да». «Ты хочешь сказать, в этой груди дичайшего мусора, в этих завалах, которые не расчищали со времен динозавров, скорее даже со времен архозавров, среди дурацких золотых попугаев, серебряных удавок и алмазных трубок, мы должны сами найти то, что хотим!» — взревела Дика. Казалось, ее сейчас хватит удар. «Ты издеваешься?» «Нет!» — ответил Кобзарь, не понимая, что ее может не устраивать. «Ведь все так просто. Вошел, нашел, вышел!» «Я тебе сейчас сердце через глотку выдеру!» — рыкнула Дика. Но ее обещание потонуло в хриплом кряканье сотен золотых уточек. «К счастью», — холодно ответил Кобзарь, — «это невозможно. У меня его нет». «Что за черт?» — подумал Тео. «Это что, шутка? Нам ведь обещали приз в случае выигрыша». Он еще не оправился от шока, узнав, что стал победителем, как испытал второй. Игроки растерянно переглядывались. Вангели, державшийся за висок, казалось, вот-вот упадет. Алхимик сжался рядом, выпучив глаза, его челюсть тряслась. Санда не шевелилась, безмолвно уставившись в договор, в ее глазах стояли изумление и неверие. Единственный, кто выглядел спокойным, — это маска. Тео заметил за спиной таинственного игрока сумку, набитую чем-то тяжелым. Одет он был по-походному. Кажется, маска подготовился к той комедии, которую разыгрывал глашатай смерти. Тео протер лоб. «Какая-то ошибка. Не может быть так. Просто впустую...» Шныряла, орала на Кобзаря, брызжа слюной, но глашатай был невозмутим. Когда девушка выдохлась, музыкант достал платок, вытер скулу и холодно улыбнулся. «Вам бы я посоветовал сыскать эликсир воспитанности. Обычно людям рекомендуется 3 капли, но не стоит мелочиться. Пейте до дна». Шныряла побагровела. «Впрочем, вы вольны выбирать, что хотите. Не беспокойтесь, вас не торопят. Можете искать сколько угодно, здесь нет времени. Тот, кто находится в пределах замка, не стареет». «В смысле, я могу провести в поисках целый год?» — тихо проговорила Санда. «Ну да, год, 2, 10, 1000 лет. Сколько пожелаете, милая». Шныряла схватилась за сердце и осела прямехонько в ночной горшок, украшенный многочисленными золотыми сердечками, расписанными на всех языках мира фразой «Я тебя люблю». «Это безумие». «Быть безумным плохо?» — удивился Кобзарь. «Ни разу не слыхал». «Значит, здесь нет психиатрических больниц», — буркнула Шныряла. «Есть, в соседнем крыле. Проводить?» И тут Теодор понял. Радость, раздувшаяся было, как воздушный шар, лопнула. Осталась пустота. Уловка, макабр уловка. Год, сотня, тысяча — ложь. Она не отпустит нас никогда. Он ощутил себя дураком. Они слишком нацелились на выигрыш, слишком жаждали приза и размечтались, и потому ни один не уловил в договоре подвох. Смерть воспользовалась их жаждой, которая ослепила каждого. Вот он, например, только и думал, как спасти родителей, причем обоих, в обход правил договора. Оглянувшись, Тео между башнями и горами увидел проход в анфиладу таких же залов, набитых безделушками, сотнями дверей. Даже не зная размеров замка, Тео почувствовал, он бесконечен. и смерть явно не развесила указатели «Лазар и Мария Левиану находятся там». Тео бессильно осел на пол. Это ловушка. Хотя они выиграли макабр, честным образом выдержав испытание, победителем стала смерть. Как и всегда. Потому что она не прекращала играть. Люди ринулись на сыр, не увидев решеток мышеловки. Капкан захлопнулся. Они в руках смерти. То, что победителей много случайность, чепуха, это подстроено. Смерть так хотела. Представление продолжается. Кстати, где же она? Тео огляделся. Смерть наверняка где-то здесь наслаждается их растерянностью. Тем, как обставила их условиями договора, и претензии они предъявить не могли. Нужно было внимательнее читать правила. «Идиот», — подумал Тео, — «придурок». И все остальные тоже. Игроки выиграли макабр, но после их победы смерть сделала еще один ход. Потому что макабр не закончился на финальном туре. От этой мысли волосы на голове Тео зашевелились. Макабр продолжается. Последнее, что он хотел услышать.